окрестности Новосибирска, медицинский центр «Врачебная практика». Андрей Русов, 7. По первоначальному плану рассчитывали быстренько все загрузить и до темноты выдвинуться на центральную базу. Но первоначальный план, кроме проблем с транспортом, не учитывал, что тонкая техника для того и тонкая, что нельзя ее демонтировать кувалдой, ломиком или болгаркой. Вот и провозились невероятно долго, возясь с каждым винтиком. А потом еще и загрузить надо. Длинномер-то он длинный, кто спорит. Только не тентованный, а здоровенная будка, загружать которую можно только с заднего торца. И, соответственно, тащить груз вдоль кузова вперед почти 13 метров. Не предусматривал старый хозяин перевозку даже самого простейшего рентгенаппарата, не говоря уже о всяких других и еще более громоздких штуках. Врачи, в азарте плюясь слюной и размахивая руками, наскакивали на Урусова, требуя в обязательнейшем порядке загрузить еще вон ту штуку с хитрым названием, а потом еще вон ту и ту. И каждая поперек себя шире. Кое-как все же процесс двигался. Пока срочники не нашли 2-3-литровые баклажки спирта. А сердобольные медсестрички бедным солдатикам покушать принесли. И водички, чтоб запить. Вот половина и нажралась до изумления. Андрей заметил это, когда сразу двое упали. Тут же мелькнула мысль, что облучение пацанов достало. Подбежал, перевернул и чуть не задохнулся от густого перегара. «Сцуки!» – мрачно сказал Урусов и начал собирать по больничным закоулкам подчиненный личный состав. Дмитровский проводил разъяренного сержанта понимающим взглядом. Его ребята все же лет на 5 в среднем постарше были, да и не было среди них срочников. Минут через 40 на территории стоял жуткий мат вперемешку с затрещинами. Врач-вытрезвитель по хметолах из Урусова получился отменный. И даже те, кто больше всех усугубил, все же к процессу вернуться сумели. Все равно пришлось половину боевого охранения убирать и кидать на загрузку. Как и большую часть ходячих пациентов. Типа, проезд отрабатывать надо. Так что вперед. Рука сломана, вторая есть. Всех, короче говоря, под ружье поставили. Иначе переезд и вовсе ночью кончился бы. Хоть и не ждали неожиданной атаки, но кто-то во псевдомэра знает. А врачи все ходили мрачнее грозовых туч и прикидывали, какой процент вероятности довести до места назначения хотя бы половину. Таджикистан, поселок Сарвада. Станислав Белозеров, малыш. Дед малышу. Дед здесь. Как успехи? Последнюю шишигу грузим, а осталось только учебники. Какие учебники? Разные, больше всего таджикских, но и наши есть, школьные. Зачем нам учебники? Ты сколько лет здесь жить собираешься? Не знаю. Вот и я не знаю. Догрузим, сообщу. Минут через 10. Все-таки Виктор голова, подумал Стас. В такую минуту подумать про учебники. Но ведь прав. Детей-то учить надо будет. А с учебниками это намного проще. И не суть важно, на каком они языке. 10 минут тянулись дольше, чем предыдущий час. Вроде все тоже вокруг, брошенные дома покинутого жителями поселка, пустынная дорога. Но время словно остановилось. Секунды тянутся неимоверно медленно, словно резиновые. «Малыш, деду!» «Здесь!» «Мы готовы, поехали!» «Отлично, можно и нам!» «Малыш Олегу!» – опять ожила рация. «Здесь!» «Гости у нас! 2 УАЗа и грузовик! 5 минут!» Но Стас уже и сам услышал гул моторов. «Уходим, пули, чтобы не заметили». Четверо бросились к машине. Вынырнувший из двора Олег спрыгивал уже на ходу. И все равно они опоздали. Затормозившие у поваленного столба джигиты успели увидеть уходивший УАЗ. Вдогонку раздалась пулеметная очередь. «Вот козлы», – выматерился огневолк, «хотя бы убедились сперва, что не свои». «За нас столбик представился. Браты, сможете на ходу пулемет на турель приспособить? Боюсь, придется повоевать». «Попытаемся». Столб их задержит на пару минут. Даже на 5, но этого мало. Увидят, что в щели уходим. Придется драться. «Гони, там лучше, чем здесь. И заслон поддержит». Новосибирск. Где-то на окраине. Виктор без ручков. «Стоять, Мурзик!» «Краю!» Русов со всей дури шарахнул берцем по мехводовскому люку и рыбкой ушел с брони в мешанину развалин. Ничего не сообразивший без ручков выкрутил БТР к обочине. Хлопнул тяжелый десантный люк, и вслед за старшим сержантом выскочило с десяток бойцов. Азартно щелкая предохранителями, они ломанулись догонять командира. Последним выбрался шахматист. Удивленно посмотрел на окружающие развалины, вздохнул, вытащил из кармана спортивной куртки пистолет и тоже побежал следом. Колонна шла мимо. Прапорщик мрачно курил одну за другой. Рядом притормозила ментовская газель. «Курим?» – спросил подошедший Старлей без ручкова. «А фули еще делать?» «Тоже верно», – согласился Дмитровский. «А твои куда побежали?» «Мабуть, постять захотели». «Чего?» – не понял Старлей. «Не обращай внимания. Это я с хохлом нашим переобщался. От него не такое подхватить можно. Переводится как «да хрен их знает куда», – более понятно объяснил ситуацию прапорщик. «Если у русов куда пошел, да архаровцы своих поволок. Быть или беде, или в беде. Цирк, одним словом». Дмитровский тоже закурил. Его подчиненные повылазили из плотно набитого микроавтобуса и бродили вокруг, разминая ноги. «Без тебя мимо точки не проедут?» «Сфуэли», — удивился прапорщик и метко угодил бычком в завалившуюся мусорную урну. «В колонии еще один коробок остался и под 30 рыл. Дорогу каждый знает. Мы же по трое не ходим, как вы». «А зато я писать умею». Дмитровский тоже вспомнил старый анекдот, объясняющий, почему патрульные всегда ходят по трое. «Вот, уже назад идут», — прислушался Безручков и полез в бронетранспортер. Дмитровский оглянулся. И охренел. Впереди всех шел старший сержант Урусов, перетянутый пистолетной сбруей и двумя кобурами сразу. На голове, вместо привычного берета, одета была ушанка с красной полоской поперек. Из кармана выглядывала рукоять, очень похожая на революционный маузер. А в руках у старшего сержанта была древка. И над головой, под порывами ветра, бился красный флаг с золотистым серпом, молотом и надписью «СССР». Или, правильнее сказать, не бился, а гордо реял. В общем, и то, и другое. После всего этого вполне нормально воспринимались и гармошка, и пулемет «Максим», который с радостными лицами тащили сразу два бойца. И даже мальчонка, запомнившийся Старлею красивым разводом Сухова, а теперь гордо вышагивающий в выцветшей буденовке. Собственно, именно он замечательно подчеркивал общий идиотизм ситуации. «Понимаешь, Андреич, тут же музей под боком, краеведческий или что-то подобное. До войны зайти никак не сподобился. А тут мимо едем, дай, думаю, заскочу», – рассказывал Урусов, размахивая руками. «Бандерлоги, Максимке ствол не погните, что я детишкам на Новый год подарю?» Начал вдруг ругаться Андрей на неуклюжие попытки солдат засунуть пулемет в десантное отделение через довольно узкий люк. Там станок же снимается. 3 винта всего, урюки. Сейчас как достану маузер революционный, да шлепну как последнюю контру. Наконец бедный пулемет занял свое место внутри современной тачанки. БТР окутался сизым выхлопом и погнал вперед, догоняя колонну. Сзади пылила полицейская газель. Ну, подхожу, а там стены кусок обрушился. Сам понимаешь, как мимо пройти. Вот и не прошел. Я в шоке, дорогая редакция, только и нашел, что сказать без ручков. То ли еще будет, ведь. Урусов стянул шамку и взъерошил мокрые волосы. Не хочу я, понимаешь, с ума сойти. А так, видишь, новое знамя бригаде нашел. Да и Борьку приодел согласно талантам. Он же у нас мега-экспроприатор экспроприаторов. Так что Буденовка комиссарская к лицу будет и по делу. Таджикистан. Фанские горы. Альплагерь Алаудин Вертикаль. Санечка. «Мама, смотри, какие у меня камушки. Я сама нашла». «Молодец, доченька. Сейчас мама отнесет эту корзинку на склад и посмотрит». «Холосо, а папа где?» «Папа уехал вниз. Надо оттуда вещи перевезти». «Так много вещей?» «Много». «Тогда без папы нельзя. Папа самый сильный». «Все бегают. Все что-то делают. Деда все время занят. Папа куда-то ездит. Мама коробки таскает. Даже баба Ира что-то записывает, и ей некогда. А со мной никто не играет. Вот баба Саня со мной всегда играла. Мама, а когда мы поедем к бабе Сане?» Окрестности Новосибирска. Центральная база снабжения. Владимир Пчелинцев. Шмель. Неожиданно закрепила рация на загрузке. 40-й 7-му. Мы к вам. 40-й здесь. А нахрена? Ибо нефиг. принял Роджер. О возвращении договорились предупредить заранее, хотя и смысла особого не было. Это стало понятно только сейчас. Огромная колонна техники и пыли поднимала, и шума создавала столько, что, наверное, из уцелевших спутников была видна и слышна. Ночь, конечно, многое скрадывала, но тем не менее. Майор ожидал многого, вплоть до гибели эвакуационной группы в полном составе, и места себе не находил, мотаясь на верном уазике между расположением бригады и ЦБС, пытаясь разобраться с нынешним пожаром в борделе во время наводнения. Больше времени приходилось проводить в бригаде. Бедную часть сначала разрушили ракетно-бомбовым, а потом еще прошлись асфальтовым катком переезда, половина которого равняется, как известно, пожару. Не сожгли ничего больше, и то хлеб. Тем не менее, вызов седьмого застал Пчелинцева на базе. Судя по голосу Андрея, все получилось минимум неплохо. Через пару секунд новообразованное боевое охранение, снова получившее позывной периметр, в лице вечного наблюдателя сержанта Соловьева, доложило о приближающейся колонне. Заурчал мотор козлика, и комбат рванул к КПП, даже не подозревающему, что он становится местом легендарных событий. «Ну ни хрена себе!» – только и смог сказать Пчелинцев, когда первая машина вывернула из-за поворота, попав в прицел сразу двух прожекторов. На башне головного БТРа под красным полотнищем советского флага сидел сержант Урусов в ушанке и с гармошкой, которую терзал самым беспощадным образом. Множество двигателей глушили звук. И, судя по довольной сержантской роже, правильно делали. А за бронетранспортером выезжали все новые и новые машины. «Это вообще что?» – спросил Шпнелю седьмого, когда тот спрыгнул с брони и, печатая строевым шагом, подошел для доклада. Ушанку и гармонь оставил, впрочем, на БТРе. «А это?» – оглянулся назад Урусов. «Это результат успешно выполненного задания по заранее составленному гениальному плану». И старательно начал поедать глазами комбата. «Мля, Андрей, не выёживайся. Гармошка, на кой хрен? И где ты ее откопал вообще? Из какого красного уголка спёр?» «А, гармошка. Из краеведческого. Мимо проезжали. Ну как не зайти было, сам понимаешь. Мы там с ребятами еще такое поносить взяли. Потом похвастаюсь. А знамя нам будет вместо утраченного. Заради уставного порядка. А то что мы за подразделение без флага? Прямая дорога на расформирование». «Мародёр». «Ага». И каратель. А в общем, чтобы тебе шаблон порвать нафиг. «Какой такой шаблон?» – удивился Пчелинцев. «Самый обыкновенный. Я сперва Мезенцева на ходу кофе по-турецки поил. Потом шахматист сухаря на кучу транспорта развел. Надо же традицию продолжать», – подмигнул Урусов и шагнул чуть в сторону, увлекая за собой майора. Мимо, обдав их выхлопом, величаво проплыл здоровенный Мерседес Длинномир. «Подожди, какого сухаря?» — переспросил Пчелинцев, когда сумел отчихаться. «Того самого, с которым ты воркавал недавно за рюмкой чая. Валерия Николаевича Сухова. Ты думаешь, кареты скорой помощи в Венске на дороге валяются?» «Так», — прямо мотнул головой Шмель. «А теперь ты мне расскажешь все по порядку и с самого начала». «Вначале было слово», — торжественно начал Русов и с трудом уклонился от оплеухи. «Понял, понял. Короче, дело было так. Таджикистан. Поселок Сарвада. Олег Юринов. Это место я еще позавчера нашел. Здание, похожее на склад. Плоская крыша с чем-то типа навеса. Дырявый, но от солнца закрывает. Кирпичный парапет по периметру. Одна дырка в парапете уже была, еще две я сам выломал. В результате имею три амбразуры на одной крыше. Позиция замечательная во всех отношениях. Просматриваются оба моста через Ягноб и Искандер-Дарью. Мосты на боковой дороге, той, что к Искандер-Кулю идет. С того направления ждать, в принципе, некого. И трасса видна километра на три, если не больше. Уйти отсюда – минутное дело. Надо спрыгнуть на аккуратно сложенные бетонные блоки, а с них на землю, и все. Дальше два переулка. Один выходит к редуту, другой – к оставленному нами УАЗу. И оба выхода видны мне заранее. Из крыши, кстати, тоже. Так что у меня не только снайперская позиция, но и наблюдательный пункт. Из придорожного блокпоста видно не в пример меньше. Хорошее место, но за три дня оно изрядно поднадоело. Скучно. Лежишь и часами пялишься на дорогу. Однако приказ есть приказ. Если прозеваю гостей, ребятам это может дорого обойтись. Вот и лежу, обозреваю. Позавчера впустую лежал, вчера. Надеялся, и сегодня тихо будет, но не судьба. Обидно. В Папа уже сообщил об уходе последней машины из поселка, как эти уроды нарисовались. И что теперь делать? Сообщаю Стасу, тот приказывает отходить. Правильно, наверное. Держать-то местную шпану на этой позиции можно долго, а вот отойти в бою проблемно. И смысла особого сидеть тут нет. Прикрывать уже и некого ведь. Шишига имеет 2 км преимущества. Точно уйдет. Рассуждаю уже на бегу, как раз по второму переулку. Ребята, естественно, уже в козле, ждут только меня. Не особо и ждут. Машина потихоньку катится. С разгону впрыгиваю назад к братьям. Не удержав равновесия, плюхаясь на сиденье. Стас резко прибавляет скорость. Тут же раздается пулеметная очередь, но пули летят высоко над головами. Переворачиваясь, подбирая подходящую для стрельбы позу. Рядом братья без особого успеха пытаются закрепить пулемет на турели. Когда проскакиваем центральную площадь, вижу преследователей. До них 300 метров. Мало. Похоже, они не только на удивление быстро разобрались со столбом, но и едут быстрее нас. Ребята все еще мучают свою дуру. А вот басмачи опять раздражаются очередью. Ладно, не я первый начал. Выпускаю 5 пуль подряд и, к величайшему своему удивлению, одной почти попадаю. В углу лобового стекла басмаческого козла появляется дыра, от которой разбегаются трещины. Чуть-чуть бы левее, ниже. Ну и так неплохо. С трясущегося на ухабах УАЗа в сарай попасть и то достижение. А тут маленькая машина. Я и промахнулся-то на 0,5 метра от силы. Тем более, что на следующем ухабе простреленное стекло осыпается, и бандиты ненадолго снижают ход. Перезаряжаю винтовку. Судя по звуку, преследователи опять начинают догонять. Выходим на ровный участок трассы, и Стас прибавляет скорость. Расстояние перестает сокращаться. Зато и бандюки видят нас. Пытаюсь выстрелить прицельно. Безнадежно. Разве что на нервах у них играю. Впрочем, мы уже выскакиваем к мосту. Тут приходится тормозить, поворот достаточно крутой. Эти сволочи 200 метров, если не меньше. Плохо, догнать не догонят, но заметят, в какое ущелье ушли. А там еще грузовик был на подходе. Козлы джигитов почти вплотную друг к другу влетают на мост. Окрестности Новосибирска. Центральная база снабжения. Владимир Пчелинцев, Шмель. Куда я попал и где мои вещи? Я так тоже сначала подумал, а потом расслабился и начал получать удовольствие. Только это еще фигня на самом деле, утешил Урусов. А что не фигня? Сразу же насторожился комбат. Вы с Валерой за поставки черного дерева у меня за спиной договорились? Неа, но... Седьмой многозначительно ткнул в небо указательным пальцем. Идея, признаю, хороша. Надо будет Больке подкинуть. Так это еще не все. Он же меня подписал из него Рэмбу соорудить, а потом в таджик с ним сбегать. К Потапу в гости. Это как? Что он там забыл, я понимаю. А тебя он как развел? Как срочника первогодка. На слабо взял. Хитер-бобер, засмеялся майор. Я с ним точно в карты играть не сяду. Не, в карты не садись, только в шахматы. В шахматы тем более. Ага, сейчас. Он так повернется, сообразить не успеешь, а уже играешь. Все равно не сяду. Я все-таки цельный майор, а не сержант бестолковый. «А со мной сядете?» – спросил у комбата незаметно подошедший старший лейтенант в ментовском комке. «Старший лейтенант Дмитровский, командир взвода, батальон ВВ». Майор Пчелинцев пристал со Шмиль и уточнил. «Толмачевский?» «Так точно», – козырнул Старлей. «Ну, меня про ваше существование некий Сухов предупреждал. Знаком?» «Как иначе, товарищ майор, ознакомились». «Владимир, в смысле?» «В смысле, что не товарищ майор, а Владимир». «Понял», – расплылся в улыбке Старлей и протянул руку. «Иван». «Ну, а меня и так все знают. И вообще, когда офицеры общаются, сразу алкоголь появляется. А я жену с прошлой ночи не видел. Всем удачи!» – попрощался Урусов и бегом припустил куда-то в сторону. «Везет же вам, Владимир, на личный состав». Дмитровский проводил взглядом убежавшего седьмого. «И где нашли только?» «Да так, приблудился ненароком, а теперь и выгнать жалко», – засмеялся Пчелинцев. А насчет везения на личный состав, так ведь кадры решают все, как завещал товарищ Сталин. А он дураком не был. Золотые слова, что и говорить. Правда, я так и не понял, зачем вашим кадрам было вламываться в музей и выносить оттуда кучу хлама. Знамя и оружейную сбрую знаменитых чекистов еще можно списать на играющие в заднице детство. Ну вот нафига им сдался дезактивированный Максим? Знаете, Иван, а давайте этот вопрос в другом месте обсудим. Заодно и познакомимся поближе. Нам, подозреваю, еще долго бок о бок жить. Надо быть дураком, чтобы отказаться, когда умный человек зовет выпить. Сенкевич, прищурился Пчелинцев. Он самый, от лица пана Заглоба. А выпить могу предложить только чай, к сожалению. Ничего, мне тут один профессор посоветовал рецепт гениального коктейля и снабдил всеми необходимыми ингредиентами. Таджикистан. Устье реки Парсуд-Дарья. Лайма Буткете. Машины ездили туда-сюда весь день. Наконец, в 3 часа Виктор сообщил, что из Сарвады ушла последняя. Почти одновременно вернулась пенджикенская разведка. Пацап хотел двинуться в Сарваду, но смысла в этом уже не было, и он зарулил в ущелье. В этот момент все и случилось. Все принцу. Стас на хвосте трепак тащит. Приготовиться. Лайма краем глаза увидела, как занимают позиции бойцы Потапа. Шишига Виктора выскочила из-за поворота трассы, проскочила мост и, запрыгав на ухабах, нырнула в ущелье. За первым же поворотом притормозила, и с нее посыпались бойцы охраны. Этим лезть на склон было некогда, просто залегли за камнями. Девушка припала к прицелу, прикидывая порядок действий. 400 метров, упреждение, без ветра, поправку на склон. Тем временем на мост уже выскочил у вас малыша. Еще бы 300 метров разрыва. Увы, преследователи отставали метров на 150-200. Вылетевший из-за поворота козел разродился пулеметной очередью, ушедшим в молоко. Стрелять на ходу джигит, к счастью, не умел. Отдача привычно толкнула в плечо. Переднее колесо, выходящее из виража машины преследователей, лопнуло с оглушительным звуком. УАЗ подпрыгнул и перевернулся. «Дистанцию держать надо», – задумчиво произнесла Лайма, глядя, как в лежащего на боку козла врезается его брат-близнец. И обе машины, перевалившись через край моста, падают в Зиравшан. С полукилометрового расстояния все воспринималось как компьютерная игрушка и эмоций не вызывало. «Пиндец», – прокомментировал Лёха. 2 удара, 8 трупов. «Я стреляла 1 раз», – уточнила Лайма. «А трупов все равно 8», – хихикнул Верин. «Сударыня, вы вдвое опаснее легендарной вилки. Из Заравшана без бублика еще никто не выплывал». «При чем тут бублик?» «Плавсредство такое. Водники на нем на суперречке ходят. Где на плоту или катамаране плыть – самоубийство. Автомобиль – плохая замена бублику». «Снайперы по тапу. Кто стрелял?» – ожила рация. «Я». И добавила. «Лайма». «Хороший выстрел, девочка». «Майор, я же говорил, литовские снайперши – лучшие в мире», – выкашляла переноска голосом принца. «Кстати, красавица», – томно произнес Лёха, – «пока будешь учиться бить людей, научишь меня так в них попадать». Она улыбнулась. «Договорились». Окрестности Новосибирска. Центральная база снабжения. Влада Урусова. Кошка. «Едут», – всколыхнула полудрёму криком дежурного и столовой. Молоденький прапорщик знал, что у нее муж должен вернуться, потому и предупредил сразу же, как пошла по открытой волне весть о приезде. «Нож с недочищенным клубнем на лавочке полежит. Уберут потом. Надеюсь, в спину никто плевать не будет». До КПП по столовой минут 15 быстрого шага. Если бегом – 7. Влада еще издалека разглядела широкую спину мужа, что-то рассказывающего Пчелинцеву. Сразу же отлегло от сердца. Живой, целый. Почуяв взгляд, Андрей резко развернулся на месте, махнул на прощание шмелю и побежал навстречу. «Ты вернулся?» И запах от него, любимый такой, родной. Сгоревший порох, пот, что-то машинное. Обещал же. «Как прошло?» «Лучше всех. Как малой?» «Спит уже. Пошли?» «А пофигу, разберутся. Но то они и начальство». Таджикистан. Фанские горы. Альплагерь Алаудин Вертикаль. Виктор Юринов. Дед. Сначала человек появился на склоне, спускающемся к лагерю от Алаудинских озер. Мелькнул на тропе, потом пропал за соснами. Опять появился и снова пропал. Ну что ж, минут через 5-7 будет здесь. Можно, пожалуй, и встретить. Даже нужно. Выхожу на то место, где обычно стоит моя палатка. С переправы он выйдет прямо ко мне. Так и есть, перепрыгивает по камушкам реку. Легко, как будто за спиной не сложнейший маршрут, а легкая прогулка. И рюкзак набит исключительно пуховыми вещами. А в том рюкзаке не меньше сороковника. Силен, очень силен. Подходит ко мне неторопливо, даже нехотя. Сбрасывает рюкзак, садится. «Здорово, старый хрыч. Не ожидал тебя здесь увидеть». «И тебе поздорово, развалина», — отмечаю самым степенным тоном, который могу. «Скрипишь еще. Куда же я денусь? Ты же вроде собирался уехать». Так мы с ним обычно и общаемся. Увы, сейчас это только игра, по крайней мере, с моей стороны. Попытка на минуту сделать вид, что ничего не произошло, и все как раньше. Что Давид просто спустился с маршрута, а я не успел уехать домой. И завтра мы поедем вместе. Не поедем. Не судьба. Мы не скоро соберемся выезжать из этих мест, Давид. И вы тоже. И траверс Адамташа, скорее всего, не пойдете. По крайней мере, в этом году. Что случилось, Витя? Я слишком давно тебя знаю, чтобы не почувствовать беду. Херово. Война случилась с большой буквы «В». По вам стукнули в первую очередь. Тебе некуда возвращаться. Молчим. Давид переваривает информацию. Его не надо готовить к плохим известиям. Ему надо их сообщать. Кто, кроме Израиля? Все. Даже по Душанбе. Когда? 14-15. Что по связи? Мало. Ни одной официальной передачи. Хотя вру, позавчера удалось перехватить кусок. Не то Гавайи, не то Филиппины. Никто ничего не понял. Может и официальное. А так, любители. Одни слухи и гадания на кофейной гуще. Можно считать ничего. А в Таджикистане что? Территория есть, страны нет. Рассказываю Давиду расклад. Пока рассказываю, подтягиваются его ребята. Двое – старожилы группы, третий – новенький. В этой компании новенький, а у Давида чайников не бывает. А так, Эдик Хинциани – личность вполне известная. Хотя бы тем, что по паспорту никакой это не Эдик, а Эрнст Гурамович. Два москвича и рижанин. Ну и сам Давид, последнее время проживавший в земле обетованной. Крепкие и сильные ребята, примерно моего возраста, но не оставившие здоровья в кабинетных схватках с банкирами и чиновниками, а сохранившие его для себя и великих свершений. То, чем они занимаются, не туризм и не альпинизм, а нечто, объединяющее оба эти вида спорта на запредельном уровне. Четыре взрослых серьезных мужика, много умеющих и знающих. Я вышел их встретить на правах старого знакомого. Кто, как не я, должен сообщить им дурную весть? Можно было бы свалить это на Руфину, но надо совесть иметь. Начальник лагеря сдает на глазах. Еще немного, и она будет выглядеть на свои годы. «Вы решили оставаться здесь?» – спрашивает Давид. «У тебя есть другие варианты?» «Есть. Но хочу услышать твои аргументы». «Можем попробовать прорваться. Хватает и транспорта, и оружия. Можем выбить ахмадовцев из Сарвады и Айни. Можем послать пару ребят через горы в дивизию и ударить по Анзубу с двух сторон. Если это получится, Ахмадова мы уберем совсем. Много чего можем, на самом деле». «Хороший вариант. А что многое можем, это еще лучше». «Да, хороший. Только один вопрос меня смущает. Сколько наших ребят ляжет? Кто же знает ответ на такие вопросы?» «Никто не знает. А мне не нравится любой ответ, кроме нулевого. И пока нам это удается. Хотя везет нам последнее время. Боюсь, что лимит кончится. Удачи в смысле». «Не знаю. Ты не боишься, что Мухаммед придет к горе?» «Здесь мы удержим большие силы. И второй момент. Я не уверен, что дивизия пойдет нам навстречу. У нее должно быть много проблем на юге. Там афганская граница, плюс памирцы, кулябцы, прочие недобитые вовчики. Все это дерьмо начнет всплывать. И нет гарантии, что пинджикенцы не ударят спину. Хотя они не дружат с Ахмадовым, но и те таджики. А мы – урусы и кяфиры. Если мы схватимся одни против Ахмадова и пинджикенцев, это будет очень больно, если и победим. Но ведь главное не это. Не это. Я не вижу, за что класть ребят. Насколько велика разница между жизнью в лагере, Маргузоре или Сарваде? Вот если бы мы могли прорваться в Новосиб, где есть шанс найти моего Борю, или в Воронеж, на родину моего бестолкового строителя, или, в общем, туда, где хоть кто-нибудь может надеяться найти своих. Я бы думал над таким вариантом. А терять людей ради соседнего ущелья, где нас будут держать за завоевателей и точить нож за спиной, Не хочу. Наверное, ты прав. В любом случае, надо подумать. Хорошо подумать. А пока, чем мы можем помочь? Вспоминайте все свои специальности и увлечения. Эдик, ты одно время увлекался арбалетами. Мы здесь сможем наладить изготовление? Можем. Ты хочешь прямо сейчас? Нет. Сначала закончить вывоз пасруда, сжечь остатки кишлака, перекрыть дорогу, отстроиться до зимы. До арбалетов дело не скоро дойдет. «Ага», – кивает Эдик, – «долгими зимними вечерами. А дерево сейчас готовить надо. Еще не факт, что просушить успеем». «Возможно. Но ты еще и строитель. И не только. В общем, так, парни, берите бумажку и пишите. И про только, и про не только. А там подумаем. Давид, не хочешь взять на себя общую координацию?» «Извини, Витя, но этот крест ты уже несешь. И вполне себе успешно». «Успешно. Только с внучкой поиграть некогда». Давид только разводит руками.